Квиллу!» — крикнули на него мои сестренки в осуждении, но я смог прочитать по их взгляду, что сейчас даже они чуть-чуть меня боятся. Я же в свою очередь взмахнул рукой, и туман сгустился передо мной, но так, чтобы я смог видеть свое отражение. И действительно мой облик изменился, меня с головы до пят покрывали доспехи, лишь мои руки и нижняя часть рта были не закрыты, но сам вид внушал. Я захотел вернуть свой человеческий облик, и после этой мысли камень засверкал в моей груди сквозь доспехи и медленно вышел наружу. И я сначала принял свой старый вид в боевой форме с балахоном, а после уже и человеческий вид. «Так лучше?» — спросил я его, пока камень силы парил вокруг меня. «Да конечно, давайте свалим поскорее отсюда, и Декс не в обиду, но мне нужны объяснения, и я чувствую, что ты их можешь дать», — говорил мне с серьезным лицом Квилл, а другие не стали что-либо говорить, соглашаясь со словами Квилла. «Хорошо», — сказал я, Квилл кивнул мне и начал заходить на корабль. «Братик!» — крикнули мои сестренки, обняв меня очень крепко и слегка всхлипывали. «Со мной все хорошо, я ведь не пострадал и победил всех, разве вы не должны восхищаться моей силой?» — сказал я, чтобы она не переживали так сильно. «Просто шмык на секунду, нам показалось, шмык, что мы потеряли тебя», — говорила, всхлипывая сестренка Небула, сильнее сжав меня в объятиях. «Да шмык там в небе, шмык, словно был не ты», — говорила сестренка Гамора, повторив действия сестренки Небулы. «Был не я. Видимо, сестренки просто переволновались», — думал я про себя, при этом активно успокаивая их. «После мы все же погрузились на корабль и начали покидать планету. Итак, Декс, рассказывай, что это такое и как ты можешь это использовать», — говорил Квилл, включив автопилот и посмотрев сначала на камень, который парил над моей головой, а потом на меня. «С чего же начать? Это один из шести камней бесконечности, самых могучих артефактов во всей Вселенной. Конкретно этот камень, камень силы, им, когда-то владел один из целестиалов и сын-искатель, который уничтожил целую планету, использовав этот камень», — рассказывал я. «Стоп, целестиалы, это кто?» — спросил, уцепившись за слово «ракета». «Могущественная раса богов, которые раньше использовали камни бесконечности, однако по неизвестной мне причине они потеряли власть над ними, и камни оказались в разных уголках вселенных», — говорил я. «А откуда ты все это знаешь?» Спросил меня Квилл. «Я внук Одина, а он уже имел дело с целестиалами, а недавно я и сам столкнулся с ними в Асгарде при их нападении, но тогда у меня был камень реальности, так что я справился с ними», — говорил я. «Ты внук Одина», — хором крикнули Квилл и Ракета. «Я есть Грут», — крикнул Грут. И тут я начал рассказывать им запутанную историю моей семьи и после рассказал, зачем вообще отправился с ними на миссию, не говоря о том, что я знал о камне, когда они направлялись на эту планету. «Значит, ты хочешь сказать, что станция забвения является мертвой головой Целестиала, и ты туда летишь, чтобы скачать хоть какую-нибудь информацию о их строении, чтобы в итоге создать оружие против них?» — спросил у меня Квилл. «Да», — ответил я ему. «Господи, как все сложно. Что нам теперь делать? Я теперь точно не смогу привести это нашему заказчику», — говорил Квилл, показывая на камень. «Так просто сообщи, что отказываешься от задания, и верни задаток, в чем проблема?» — спрашивала Гамора. «Это важная шишка, его простым «извините, мы отказываемся от задания» лучше не обижать», — говорил Квилл. «Тогда просто придите и скажите, что в это дело вмешался Ранан с поддержкой Читаури, вот и все, а я с Небулой отправлюсь на забвение», — предлагал я. «Эй, тогда я полечу с вами», — говорила в возражении Гамора. «Нет, сестренка, ты должна пойти с Квиллом, как и все остальные, так на всякий случай, а то мало ли», — говорил я. «Ух, хорошо, ну, Була, не зазнавайся», — говорила Гамора, смотря на жутко счастливое лицо своей сестры. «Хорошо, тогда как приземлимся на Ксандре, разделимся, но что будем делать с камнем?» — интересовался Квилл, смотря на камень у меня над головой. «Я возьму его с собой», — сказал я, а Квилл посмотрел на меня, как бы говоря, что идея не очень. «Вам сейчас лучше его при себе не иметь, особенно когда вы собираетесь в логово того, кто хочет его заполучить», — говорил я. «Мы можем оставить его на корабле под надежной защитой», — говорил мне Квилл. «Это плохая идея», — отвечал ему я. «Знаешь, когда ты использовал его силу, то уничтожил целый флот, да и выглядел при этом как-то сильно спокойно. Мне кажется, этот камень на тебя дурно влияет, поэтому думаю, его все-таки стоит оставить на корабле», — сказал Квилл, вставая с кресла и начал подходить ко мне, пытаясь взять камень в руки. Ты бы лучше камня голыми руками не хватался, конечно, если хочешь жить, предупреждал я его. Однако Квилл у меня не послушал и дотронулся до камня, что парил у меня над головой. «А-а-а-а!» — закричал от боли Квилл. И пока камень его не убил, я схватил за руку Квилла и быстро убрал ее с камня. «Квилл, ты как?» — спросил его Ракета, подойдя к нему, когда он лежал на полу. «Я есть Грут», — сказал Грут, взяв его за руку, которой он пытался схватить камень, и когда раскрыл ее, там был небольшой ожог. Может быть, из-за того, что он сын Нега, повреждения были не такими сильными. Думал я про себя и слегка вытянул руку вперед, и камень силы перестал парить над моей головой и подлетел к моей ладони и лег на нее. Чо-йо-йо-йорт, жжется немного, но я цел, не переживай, почему ты можешь его касаться без последствий? Спросил меня Квилл с подозрением, смотря на меня. Я не знаю, еще когда я был в Асгарде и встретился там с камнем реальности, тот защищал меня. У нас словно есть некая связь, не могу объяснить это, просто я спокойно могу касаться камней и взаимодействовать с ними, говорил я, смотря на камень в моей ладони. Ха, ладно, будь по-твоему, сказал Квилл, пока Грут накладывал лекарство на его руку. Эй, Квилл, тут какой-то синий чувак тебе звонит, говорил Ракета, нажимая что-то на панели. Квилл хотел было его остановить, но тут крупным экраном перед нами появился Йонду, и я быстро сжал ладонь, чтобы он не увидел камень силы. Квилл, обратился он к нему. «А-а-а, привет, Йонду», — отвечал ему Квилл, улыбаясь. «Я здесь на Мараге, кое-кто свистнул сферу», — говорил он Квиллу. «А я пролетал мимо, ну и подумал, зачем тебе напрягаться», — говорил Квилл. «Где ты сейчас, дружок?» — спросил у него Йонду. «Слушай, только без обид, но я не могу этого тебе сказать», — говорил ему Квилл. «Я еле выгрыз этот заказ», — говорил ему с предъявой Йонду. «Выгрыз. Всего пара звонков, и это называется выгрыз», — спрашивал у него Квилл. «У нас своих не кидают. Мы опустошители. У нас есть кодек», — говорил ему Йонду. «Ага. Знаю я ваш кодекс. Грабим кого не попадя. Да и к тому же я теперь член Стражей Галактики», — говорил ему Квилл. «Тогда почему еще пользуешься нашими источниками? Когда я забрал тебя с Земли, я думал, мои парни сожрут тебя, земная человечина им в новинку, а я им запретил, ты жив благодаря мне, я найду тебя и тогда». Но не успел Йонду договорить, как Квилл прервал связь. «Гррр, даю за его голову 40 косых, но доставить его живьем», — говорил Йонду, находясь на Мараге возле храма, который ограбил Квилл с командой своим подчиненным, направляясь на свой корабль. «Есть капитан», — отвечал один из них. «Живьем?» — спросил другой его подчиненный. «Вот именно», — сказал Йонду. «А я говорил, доставим пацана отцу и всего делов. Да кто он нам? Трус, который теперь со Стражами Галактики. А ты по-прежнему его защищаешь. Ты размяк», — говорил Йонду его подчиненный. «Это с тобой я уж слишком мягок», — сказал Йонду, хватая за воротник своего подчиненного и отодвигая подол своего плаща, где виднелась на его поясе необычная стрела. «Не беспокойтесь насчет мистера Квилла, когда он будет здесь, я сам его порешу, а пока хорошо бы узнать, кто еще охотится за сферой», — говорил Йонду, отпуская своего подчиненного и смотря на свежие разрушения, которые недавно произошли. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 75. Тем временем в космосе парил корабль Ранана-обвинителя, застывший в одном месте, ожидая корабль Читаври, но тот все не появлялся. Внутри корабля был сам Ранан. Надев свою броню, он шел по коридорам своего корабля, пока не попал в зал, где находился пленник, офицер Ксандера. На мне клеймо кровопийцы, палача, изверга. Лишь потому, что я свято чту законы своего народа Кри, а тех, кто не чтит, караю. Ибо я никогда не прощу тех, кто отнял жизнь моего отца и его отца и отца его отца. Недаром война Кри и Ксандара длится уже 1000 лет, говорил Ранан, проходя мимо пленного. «Вы не имеете права, мы подписали мирный договор», — кричал ему офицер Ксандера. «Как подписали, так и нарушим и покончим с вашей ксандерианской плесенью», — говорил Ранан, поднимая свой молот и подходя к пленному. «Никто не поработит мой Ксандр», — говорил офицер, смотря Ранану в глаза без страха. «Не едет, я его очищу от скверны», — крикнул Ранан, замахнувшись своим молотом, и ударил по голове пленника, отчего та взорвалась словно арбуз. «Мой господин Карат вернулся», — говорил один из подчиненных Ранана. Ранан вытер свой молот от крови офицера Ксандера и направился в главную часть корабля, где был его трон. Когда он вошел в зал, Карат был уже там, и когда он увидел Ранана, то поклонился ему и не смел поднять голову, пока тот не займет свой трон. «Мой повелитель, я не справился, мне помешали стражи галактики», — говорил ему Картер. «С тобой была целая армада Читаври, неужели стражи галактики так сильны? Или у них свой флот?» — спросил у Картера Ранан. «Нет, мой повелитель, один из них обратился в нечто, нечто страшное», — говорил Карат со страхом, вспоминая это. Одним прикосновением он убивал, а его оружие в виде косы не знало препятствий, никакая броня не смогла ее остановить. «Я отступил, вызвав на подмогу Читаври, но», — рассказывал Карат, но неожиданно замолчал. «Но», — спросил его Ранан, — «как только Читаври прибыли, я подумал, что это победа, но тут внезапно появился огромный смерч, который убил весь мой десант, а после, когда он развеялся в воздух, было это нечто, но уже в другом облике. Он словно настоящий посланник смерти просто летел к главному кораблю Читаври, и те гибли в тумане, который оно распространяло», — говорил Карат, вспоминая это с ужасом. «Погибли все. Все Читаври, даже корабль был уничтожен. Я сам не знаю, как мне удалось спасти свою жизнь», — говорил Карат. «Трус, ты просто сбежал», — говорил один из подчиненных Ранана, обвиняя Карата. «А ты бы что сделал на моем месте? Или ты думаешь, что способен противостоять такой силе?» — спрашивал его в раздражении Карат. «Я обещал Дарксайду, что добуду ему эту сферу, чтобы он разнес Ксандр на атомы, он даже дал мне этих Читаври, которые теперь уже бесполезны», — говорил Ранан, смотря на Карата как на покойника. «Погодите, мой господин, хоть мне и не удалось добыть сферу, но я знаю, куда она полетит. Стражи галактики повезут ей на Ксандр к некому Дарону. Дайте мне еще шанс», — говорил быстро Карат, ощущая, что если он это не скажет, то превратится в холодный труп. «У тебя уже была возможность, но ты не оправдал моих надежд. Бальга, ты отправишься на Ксандр и добудешь мне сферу», — говорил Ранан подчиненному, который стоял возле его трона. «Слушаюсь, мой господин», — говорил Бальга с превосходством, взглянув на Карата. «Смотри, не подведи», — сказал ему Ранан, чей взгляд говорил Бальга, что, если тот оплошает, ему не жить. «Я все сделаю», — с уверенностью сказал Бальга. «Квилл, ты что до сих пор принимаешь заказы через каналы опустошителей?» — спросил его Ракета. «Ну и что?» «Да, принимаю, а знаешь почему?» «Потому что они щедро платят. Как ты думаешь, на какие деньги мы покупаем улучшения на корабль?» «Явно не от пожертвований в фонд Стражей Галактики», — говорил Квилл. «Я есть Грут», — говорил Грут. «А-а-а, теперь мы заговорили о репутации». «Да, Грут, а ничего, что нам как бы есть нужно, да и корабль заправлять. На спасибо он не летает, и за спасибо желудок не наполнишь», — говорил Квилл. Пока спор начинал разрастаться, я сидел возле иллюминатора и смотрел в космос, иногда поглядывая на камень в моей ладони. Да и зачем мне изучать строение целестиалов, чтобы найти их слабые места? Одного камня бесконечности достаточно, чтобы уничтожить 4 целестиалов. Да, может, на Асгарте это были далеко не самые сильные представители этой расы, но тогда у меня был всего лишь один камень. А что, если их будет больше? Думал я про себя, рассматривая камень в моей руке. Сейчас на Земле находится камень разума и камень времени, камень реальности в Асгарде, если, конечно, Тор его не спрятал где-нибудь в отдаленном участке галактики. И сейчас у меня в руках находится камень силы. Что, если эти 4 камня будут у меня, тогда кто сможет противостоять мне? Думал я про себя, сильнее вглядываясь в камень. «Братишка», — позвала меня сестренка Гамора, положив мне руку на плечо, отчего я вышел из транса. «Да, сестренка, что случилось?» — спросил я у нее, сжав руку, тем самым спрятав камень от ее глаз. «Может, пока мы летим на Ксандр, ты отложишь камень?» — просила меня сестренка Гамора, нагнувшись и сев рядом со мной. «А зачем?» — не понимал, зачем она это просит. «Просто ты с него взгляд не сводишь, Дикси, просто убери его», — говорила сестренка Небула, тоже присоединяясь к нам. «Да хорошо, что вы так пристали с этим, кто бы не смотрел на одно из самых сильных артефактов во Вселенной», — говорил я, вставая с пола и подошел к небольшому сейфу и положил туда камень. «Вот все довольны?» — спросил я их. «Чмок очень», — сказали мои сестренки, мигом оказавшись по разные стороны от меня, и поцеловали в щечку. Далее путь прошел спокойно, мы разговаривали друг с другом, и атмосфера вроде как вернулась в нормальное состояние. И вот наконец мы подлетели к планете Ксандр и начали снижаться. Через иллюминатор я увидел прекрасный город, где повсюду кипела жизнь. Ксандариане — сборище неудачников, Все несутся куда-то сломя голову, сами не знают куда, не уступит, так налажит. Лоходром какой-то, говорил мне дядя Ракета, подойдя ко мне. А ты не слишком ли снова о них мнение, дядя, говорил я ему. В большинстве своих неприятностей именно они виноваты, да и как деловые партнеры они не очень, говорил дядя Ракета. Все еще вспоминаешь тот случай с аксирианскими двигателями? Спросил его Квиллу, начиная садить корабль на платформу. Эй, если бы тот дебил все сделал правильно, мы бы сейчас купались в юнитах, говорил Квиллу Ракета. А ничего, что аксирианские двигатели сейчас считаются контрабандой, и если бы вас поймали, то надолго упекли, ты должен был ему спасибо сказать, что он отправил их не туда, куда надо, говорила сестренка Гамора дяде Ракете. Ничего вы не смыслите в бизнесе, махнув рукой, сказал дядя Ракета. Да конечно, в общем обсудим вот что, когда зайдем к клиенту, говорить буду я, а вы просто стойте и молчите, в случае чего я дам знак, а ты, Декс, вместе с Небулой пока летите на забвение, как будем подлетать к вам свяжемся, говорил всем Квилл. Далее мы начали выходить с корабля и, не забыв захватить камень, я с Небулой временно попрощались со всеми, особенно долго прощались с сестренкой Гаморой, которая очень долго обнимала меня, не хотев отпускать. Вот только сестренке Небуле это надоело, поэтому она вырвала меня из объятий сестренки Гаморы и, взяв за руку, повела в сторону других кораблей, которые можно было нанять. «Братишка», — протянула Гамора с грустью, наблюдая, как Небула идет с ее братиком под ручку, и уже начала завидовать. «Ладно, Гамора, нам пора, мы же ненадолго расстаемся, или ты без Декстера и дня не можешь прожить?» — спросил у нее Квилл, положив ей руку на плечо. «Руку убрал, пока я ее тебе не сломала», сказала ему Гамора. «Все-все, уже убрал», сказал Квилл, резко одернув руку назад, и Гамора пошла в противоположную сторону от той, куда пошли Декстер с Небулой. «Ха-ха-ха-ха», тяжело вздохнул Квилл, идя за Гаморой. «Эй, Квилл, если хочешь завоевать сердце Гаморы, действуй через Декстера», говорил ему Ракета, идя рядом с ним. «А как?» спросил Квилл у Ракеты. «Очень просто. Даже если у Гаморы сейчас есть парень, сразу видно, что братика она все равно любит больше, поэтому я думаю, что если Декстер скажет, что хотел бы видеть тебя в качестве парня Гаморы, то та сразу бросит своего нынешнего парня и будет с тобой», говорил ему Ракета. «Ты действительно так думаешь?» в сомнениях говорил Квилл, пока они шли к заказчику. «Ну а что тебе терять? Все равно пока ты стоишь на мертвой точке», говорил ему Ракета. «Ладно, попробую, как ты посоветовал», сказал ему Квилл. После этого разговора Квилл вышел вперед и уже начал вести группу к определенному зданию. Там повсюду были охранники, причем хорошо вооруженные, что дает понять, что человек, который за ними стоит, довольно богатый. «Стоп, дальше проходу нет. Назови цель визита», спросил его охранник перед главным ходом. «Я Звездный Лорд, брал заказ у вашего начальника», говорил Питер этому охраннику. «А, ха-ха-ха-ха, так это ты Звездный Лорд? Простите, ваше величество, не признали, проходите, ПФ», говорил охранник, начиная смеяться, и пропустил Квилла. И пока он и его команда проходили внутрь, к охраннику подошли еще несколько и о чем-то его спросили, а тот им что-то рассказал. Ха-ха-ха-ха, уже хором они ржали. «А я тебе говорил, смени ты этот псевдоним, ей-богу, с нас постоянно ржут из-за тебя», говорил Квиллу Ракета. «Чего ты прицепился к моему псевдониму? Может, он им просто смешную шутку рассказал», говорил Квилл, шагая вперед. «Ага, действительно, с чего я это взял», сказал Ракета, обернувшись на ржущих охранников, которые тыкали пальцем в Квилла. Далее Квилла встретили еще охранники и начали провожать их к боссу данного заведения. Пока они шли, то видели магазины, в которых продавали кучу оружия, да и охранников внутри было больше, и вот они привели Стражей Галактики в большой зал, в середине которого был диван, а на нем сидело гуманоидное существо. «А-а-а, Квилл, мой мальчик, ты проходи, садись, да и твои ребята пускай присядут, путь, наверное, был долгий», — говорил он, вежливо предлагая сесть. «Спасибо больше, Дарон», — говорил ему Квилл и жестом показал команде, чтобы они тоже сели. «А где Йонду?» — спросил он у Квилла. «Дела задержали», он извиняется и просил передать, что у вас, как всегда, вся вселенная в голове, говорил ему Квилл. «Хе-хе, Йонду всегда был еще тем льстецом, ну да ладно, Квилл, мальчик мой, ты принес сферу», спросил у Квилла Дарон. «Я собственно по этому поводу, поверь, она уже была у меня в руках, но тут прилетел некий Ранан с целой армией Читаури. Мы сражались за эту сферу как истинные воины. но ему удалось ее забрать», — говорил на эмоциях Квиллу. «То есть сферы у тебя нет, так?» — спросил у него Дарон. «К сожалению, но не переживаю, я верну всю сумму, которую ты мне заплатил за эту миссию», — говорил Квиллу и уже хотел вернуть деньги. «Не надо, мой мальчик, оставь себе», — сказал ему Дарон. «Ау, огромное тебе спасибо, а то сам понимаешь, мой корабль сильно пострадал от этой страшной битвы и мне еще надо его починить, а это удовольствие не из дешевых. Ну что ж, тогда более не будем тебя отвлекать, еще раз прости, что так получилось», — говорил Квиллу жестами, показывая ребятам, что нужно быстрее уходить. «Может, останешься на обед, Квиллу?» — спросил у него Дарон, пока Квиллу подгонял всех быстрее уходить. «Нет, что ты, у нас столько дел, поэтому не сможем остаться», — говорил Квиллу, быстро направляясь к выходу. «Эх, жаль, а то в тюрьме ты уже не сможешь так вкусно поесть», — сказал Дарон. И после его слов в зал зашли офицеры Ксандера и направились к Квиллу и его ребятам и надели на них наручники. «Властью данной мне корпуса новой я арестовываю вас», — говорил солдат. «Что происходит? За что нас арестовывают?» — в непонятках спрашивала Гамора. «Я объясню, дорогая. Видишь ли, когда Квилл стал стражем галактики, с него сняли некоторые преступления, но лишь некоторые, видимо, кто-то нашел определенный его проступок, который на Ксандере очень сильно карается, и, о боже, вся команда была в это вовлечена», — говорил Дарон. «Надеюсь, Квилл, вам засчитают ваши заслуги и не казнят, ты был хорошим мальчиком, но, если взялся за работу, изволь ее выполнять», сказал Дарон перед тем, как Квилла с остальными начали выводить из здания и сажать в звездолет. «Не как сам Звездный Принц», — говорил Роман Дэй из корпуса Нова, узнав Квилла. «Вообще Звездный Лорд», — поправлял его Квиллу. «О, прости, Лорд, брал его когда-то на мелкой краже, прикольное погоняло», — говорил он другому солдату. «Какое погоняло? Это мой псевдоним», — говорил Квиллу. «Да ладно, брат, погоняло и погоняло, чего стесняться», — спрашивал его Роман Дэй. Тем временем в здании Совета Ксандера была Ирани Раэль, лидер корпуса Нова, которая общалась с одним из советников Кри через голограмму. «Ранан крушит ксандерианские аванпосты по всей галактике. Я бы сказала, что Кри обязаны принять хоть какие-то меры», — говорила Раэль советнику Кри. «Вы вытрясли из нас мирный договор, что еще вам от нас нужно?» — в раздражении спрашивал у нее советник Кри. «Как минимум, чтобы империя Кри осудила его произвол, гибнут невинные дети. Семьи», — говорила Раэль советнику Кри. «Это ваши проблемы, а у меня и так дел немало», — сказал советник Кри и отключился. «Мерзавец», — выругалась Раэль. «Так, хорошая новость. Похоже, нами задержаны стражи галактики из-за проделок их капитана. Совсем недавно всплыли кое-какие улики, от чего мы смогли их арестовать», — говорил Гартансал. Первая среди них, на которую стоит обратить внимание Гамора, приемная дочь известной воительницы адмирала Терракси, — говорил Сал. «И ты мне говоришь, что это хорошая новость. Я уж лучше выберу сражаться с Рананом одной лишь палкой, чем объяснять адмиралу Терракси, за что мы арестовали ее дочь. Ха-ха, давай дальше», — сказала Раэль. «Так теперь объект 89R13 именует себя ракетой, плод подпольных генетических экспериментов над низшими формами жизни», — говорил Сал. «Следующий, признаюсь, такого видел впервые. Груд растений гуманоид заделался личным телохранителем объекта 89R13, говорил Сал. «Ну и наконец Питер Джейсон Квилл с Земли, еще малолеткой, попал в банду опустошителей под предводительством Йонду Уданта», говорил Сал. «Вообще не понимаю, как их могли назвать стражами галактики, в общем, что с ними делать, ведь из-за гаммары мы не можем просто их посадить», спросил Сал у своего командира. «Даже если это значит для нас проблемы, мы не можем просто их отпустить. Отправите их всех на Килн, а дальше разберемся, пускай пока там посидят», — говорила Раэль, начиная уходить. Далее всю команду сгрузили на корабль и отправили в тюрьму корпуса Нова на Килн. Понятно, что корпус Нова стоит на страже закона, но эти вот сплошь паршивые овцы и садюки. Хе-хе, хотя мне что за печаль, 22 побега и отсюда слиняю вместе с Грутом и Гаморой, а тебя оставим здесь», — говорил Ракета Квиллу. «Ракета, ну не начинай», — говорил ему Квилл. «Не начинай. Я думал, мы все начали с чистого листа. Ты сам сказал, что все обвинения против тебя сняты. За что нас тогда повязали?» — спрашивал у него Ракета. «Ну, значит, не все обвинения были сняты», — говорил тихо Квилл. «Господи, Квилл», — говорила Гамора, закатывая глаза. «Ребят, сейчас не время говорить о том, что было. Нам надо выбраться отсюда. говорил Квиллу. «Хорошо, что с Декстером хотя бы не было», говорила Гамора, не обращая внимания на Квилла. «Гамора, держись поближе к нам с Грутом, мы тебя в обиду не дадим», говорил ей Ракета. «Я есть Грут», говорил ей Грут. «Спасибо, ребята», поблагодарила она их с улыбкой. «Эй, я не понял, а разве Гаморе тут опаснее находиться, чем нам?» спросил Квилл, услышав их разговор. «Квилл, ты совсем дебил или притворяешься? Хоть это тюрьма корпуса Новы, но тут большая часть преступников, которых засадила адмирал Терраксия, и как ты думаешь, они будут рады увидеть здесь ее дочь?» спросил у него Ракета. «Вот черт», вырвалось у Квилла. «HTTPS, Максим Медроувик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 76. И пока Стражи Галактики были на Килне, Декстер с Небулой договорились с одним капитаном, который на своем космическом корабле отвез бы из Назабвения, и сейчас они уже были недалеко от пункта назначения. «Итак, Дикси, что будем делать, как прибудем на Забвение?» говорила счастливая сестренка Небула, крепко обнимая меня. «Попытаемся найти место подключения к самому Целестиалу», сказал я ей. «Но, Дикси, там теперь целая станция, тебе накажется, что кроме пустой оболочки там уже ничего нет. Все-таки столько всяких индивидов там находится, мне кажется, что там уже все, что можно было забрать, уже забрали», говорила сестренка Небула. «Признаться честно, меня тоже посещали подобные мысли, но это же все-таки очень могущественная раса, может быть, остались какие-нибудь скрытые места, в которых еще не побывали мародеры», говорил я. «Прости, братишка, не хотела тебя расстраивать», говорила сестренка Небул, сильнее обнимая меня. «Да ничего, сестренка, ты все правильно сказала, даже если мы ничего не найдем, думаю, я смогу создать альтернативный метод борьбы с целестиалами», говорил Декстер, просунув руку в карман и нащупав камень силы. «Ну что ж, ребята, вот и станция Забвения», сказал нам капитан корабля, и взглянув вперед, мы увидели то, куда направлялись. «Посмотрим, что мы сможем там найти», говорил я, смотря на станцию Забвения. «Вы только гляньте, это же дочка сучки Терраксии. Из-за твоей мамаши мне дали пожизненное. Из-за этой фиолетовой дряни я лишился руки. Она уничтожила весь мой флот», начали кричать на Гамору заключенные, обвиняя ее мать, при этом угрожая ей самой. «Я же говорил, не могут отомстить адмиралу Терраксии, так решили толпой на дочери оторваться», говорил Ракета, не отходя далеко от Гаморы. «Погоди, а как же охрана?» спросил у него Квилл. «Охрана следит, чтобы никого не убили, а остальное не их забота», говорил Ракета. «Хочешь сказать, что они не боятся адмирала Терраксию?» спросил у него Квилл, пока они шли дальше к своим камерам. «Почему же не боятся? Просто они считают, что сейчас адмирал Терраксия в последнюю очередь будет обращать на них внимание из-за Дарксайда. В конце концов, наша Гамора тоже раньше была не пай девочкой и здорово попортила крови корпусу Нова, да сестренка», говорила Ракета с улыбкой, смотря на нее. «У меня тогда был переходный возраст. Ну и бунтарские замашки, я даже из дома часто сбегала», говорила Гамора. «Так что охрана будет следить, чтобы ее не убили, а если просто побьют, ну так это тюрьма. Без синяков тут никто не остается», говорил Ракета. «Ах, когда выберемся отсюда, Декстеру ни слова», сказала Гамора. Но тут им проход заслонили несколько заключенных, и самый крупный из них с синей кожей вышел вперед. «Значит, сегодня на обед мясо, вот этого замариную в гувялинском желе, хе-хе-хе», сказал этот заключенный, указывая на Квилла. Но тут к этому синему подошел Грут и, засунув ему два пальца в нос, приподнял над полом. «А-а-а-а-а-а-а!» — кричал он, держась за руку Грута, пытаясь освободиться. «Давайте кое-что уточним, эта зеленая красотка наш человек. Все вопросы решаются через нас, иначе, решаем их мы. Причем чаще всего радикально», — говорил всем Ракета. «Бам! Уху! У-у!» — стонал, держась за кровоточащий нос, заключенный которого Грут отпустил. После этой демонстрации Гамора, Грут и Ракета перешагнули через заключенного и пошли дальше. «Спасибо за комплимент», — сказала Гамора, улыбаясь Ракете. «Да не стоит, сестренка, все мы в одной команде», — отвечал ей Ракета. «А-а-а, я с ними», — вовремя сказал Квилл и начал догонять остальных членов команды. «У, ненавижу вас всех», — крикнул заключенный, валявшийся на полу, остальным своим товарищам, которые не помогли ему. И вот когда заварушка закончилась и все стали расходиться по своим камерам, один заключенный оставался сидеть на своем месте и смотреть в сторону уходящих Стражей Галактики. И вот когда уже прогремел отбой, и все легли спать, Квилл внезапно услышал какую-то возню и увидел, как несколько заключенных схватили Гамору и повели ее куда-то. «Хмм, Квиллу, ты чего?» — спросил с просони Ракета, а Квилл показал ему жест, чтобы тот вел себя тихо, и показал в сторону заключенных, которые тащили Гамору, и Ракета, все поняв, пошел с Квиллом за ними. «Гамора, можешь это считать расплатой за действия своей мамочки», — говорил заключенный, прижав Гамору к стенке, и уже был готов вонзить в нее нож. «А ну не сметь!» — крикнул неизвестный. И когда заключенные повернулись, чтобы посмотреть на того, кто им указывает, они испугались и даже надумали перечить этому человеку. «Знаешь, кто я такой?» — спросил он у заключенного, медленно приближаясь к нему. «Ты Дракс Разрушитель», — говорил заключенный, отступая, когда Дракс подходил к нему. «А за что меня так прозвали?» — спросил он, продолжая идти к заключенному. «За то, что косишь людей ровно пачками», — говорил заключенный, внезапно остановившись, а Дракс подошел прямо к нему. «У меня есть цель, Ранан, убийца моей жены и дочери, ты дочь знаменитой воительницы, я бы хотел попросить помощи, в обмен на мои способности и умения», — говорил Дракс, смотря на Гамору. «Так всем стоять, если ты хочешь вступить в Стражи Галактики, то должен поговорить сперва со мной», — говорил Квиллу, который вышел из-за укрытия. «А с каких это пор ты решаешь, кто будет в нашей команде?» — спросил у него Ракета, который шел сзади. «КХМ, послушай, Дракс, верно, я услышал, что ты хочешь отомстить Ранану. Мы тоже с этим типом не в ладах, и я думаю, что он вскоре захочет найти нас, поэтому если поможешь нам выбраться отсюда, мы примем тебя в команду», — говорил ему Квилл. «Я не хочу вступать в вашу команду, я хочу убить Ранана», — крикнул Дракс. «Ну так я об этом и говорю, Ранан и сам захочет нас найти, поэтому тебе надо держаться за нас, и когда он придет, ты сможешь его», — говорил Квиллу и провел большим пальцем по горлу. «Зачем мне проводить ему по горлу большим пальцем?» — спросил Дракс у Квилла. «Чё говоришь? А-а-а, этот жест означает, что ты вспоришь ему глотку», — говорил Квиллу Дарксу. «Я глотки не вспариваю, сношу головы начисто», — говорил Квиллу Даркс. «Да не, это устойчивое разговорное выражение. Значит, убить, вот ты слышал его, знаешь, когда это показывает?» «Да», — спрашивал Квиллу одного заключенного. «Да», — сказал заключенный. «Ну вот не только он знает, да», — говорил Квилл, но тут Даркс грозно посмотрел на того заключенного. «Нет», — быстро ответил заключенный, увидев взгляд Даркса. «Короче так, помоги нам и побудь некоторое время с нами, и ты сможешь отомстить Ранану», — говорил ему Квилл. «Хорошо, я помогу вам чем смогу. Мне лишь нужен Ранан, хм, хороший нож оставлю себе», — сказал Дракс, подойдя к заключенному и забрав у него нож, ушел. «Но это мой любимый нож», — сказал заключенный, однако он не пытался вернуть его. Поняв, что Гамору им не убить, сейчас все заключенные начали расходиться, и Стражи Галактики тоже. «Гамора, прости, мы как-то не углядели», — говорил ей Ракета извиняющимся тоном. «Ничего, сама виновата, что так глупо попалась. Однако, Квилл, зачем ты его пригласил к нам?» — спросила Гамора у Квилла. «Мало ли что он мог сделать, если бы ты отказалась, да и ты видела, как на него смотрели заключенные. Теперь мы можем быть уверены, что они не нападут на тебя, поскольку Дракс теперь на нашей стороне, да и по поводу Ранана я ничуть не врал. Этот тип охотится за сферой, я не знаю, знает ли он, что внутри нее, но так просто, думаю, он не отступит», — говорил Квилл. «А Дракс станет нашим отвлекающим маневром, если что. Пока он будет разбираться с Рананом, мы заберем Декстера с Небулой и слиняем в случае опасности», — говорил Квилл, отчего остальные посмотрели на него с отнюдь не поддерживающим взглядом. «Я есть Грут», — сказал Грут. «Да я согласен с Грутом, опять твои опустошительские привычки», — говорил Ракета. «Да ты его едва знаешь, он тебе что, брат?» «Да и он сам выразил свое желание предельно ясно, а мы всего лишь поможем ему его исполнить», — говорил Квилл. «Раз уж мы его взяли, то просто так бросать не будем. Если он поможет нам выбраться отсюда, мы поможем ему отомстить», — сказала Гамора. «Я есть Грут», — сказал Грут. «Подождать, пока нас отпустит». «Да, конечно, из-за Гаморы нас должны отпустить по-любому, но сколько, по-твоему, это времени займет?» «Как сказал ранее Квилл, этот чувак, Ранан, возможно, все еще ищет сферу, поэтому Декс с Небулой могут стать его целью», — говорил Ракета. «Ну тогда будем полагаться на Ракету, у него уже на счету есть 22 побега», — говорил Квилл, смотря на Ракету. «Если выберемся отсюда, будет 23», — сказал Ракета, улыбаясь. «Тогда сегодня отдыхаем, а завтра принимаемся за работу», сказал Квиллу, и все остальные члены команды кивнули и начали идти в одну сторону, однако Гамора отделилась от остальных и пошла в другую камеру. «Гамора!» — позвал ее Квиллу. «Ты сам сказал, что заключенные больше не посмеют на меня нападать, уж извини, но сплю я только с одним мужчиной», сказала Гамора, отправляясь в камеру по соседству. «А во, значит, парень у нее все-таки есть», — говорил Ракета. «Говоришь, через Дикса надо действовать?» — спросил Квиллу Ракеты. «Ага», — улыбаясь, сказал Ракета, и они всей мужской компанией зашли в камеру и начали готовиться ко сну. На Ксандре же Бальга узнавал информацию о Страже Галактики и о самой сфере, и его вывели на одну подозрительно хорошо вооруженную группу. Побеседовав с одним из охранников, при этом отсыпав тому приличное юнитов, Бальга узнал, что тот самый Дарон, которому должны были принести сферу, был хозяином данного здания. И то, что Стражи Галактики здесь были, однако с утверждением, что сфера теперь уронена. После этого Дарон подставил их, и теперь они находятся на Килне. Бальга после этого разговора отошел в безлюдное место и с помощью коммуникатора вызвал голограмму сидящего на троне Ронана. «Мой господин», — поприветствовал его Бальга. «Говори», — сказал ему Ронан. «Сфера все еще у Стражей Галактики, они не вернули ее заказчику, обманув его, сказав, что ее забрали вы, однако сейчас они находятся в тюрьме корпуса Нова на Килне», — говорил Бальга Ронану. «Тогда немедленно отправляйся туда и выведай, где сфера, и принеси ее мне», — сказал ему Ронан. «Слушаюсь», — ответил Бальга и прервал связь. «Мой господин, к нам на связь пытается выйти один из советников Дарксайда», — говорил подчиненный Ронана. «Хорошо, я буду говорить с ним», — сказал Ронан, и уже в следующую секунду голограмма советника смотрела на Ронана. «Ты подвел нас, Ронан», — сказал этот советник расы Читаври. «Мы уже знаем, где находится прикарманившая себе сферу Стражи Галактики, скорее всего, сфера у них, тревогу бить еще рановато», — говорил ему Ронан. «Нет, источники на Килне говорят, что сферы там нет», — говорил советник Дарксайда. «Тогда они просто успели ее спрятать», — говорил Ронан. «Твое партнерство с Дарксайдом находится под угрозой, и он требует тебя к себе немедля. Он ждет тебя», сказал советник Дарксайда и отключился. Ронан же в свою очередь взял с собой несколько подчиненных и, погрузившись на звездолет, отправился к Дарксайду по полученным координатам. И Ронан добрался до святилища, также называемое пространством Читаври, представленное собой астероидное поле, населенное Читаври. Ронан приземлился на один большой астероид, на котором сидел Дарксайд на своем троне, а рядом с ним был один из его советников расы Читаври, и подошел навстречу. «Прости, но при всем уважении, Дарксайд, я не в ответе за то, что упустил сферу на Мараге», — говорил Ронан Дарксайду, и было видно, что он нервничает, но старается не подавать виду.